Согласно показаниям шофера такси, в которое я посадил Присциллу, она велела отвезти ее на Гранд Централ. Прибыв туда, дама сказала, что передумала и хочет прокатиться вокруг Центрального парка. Шофер повиновался. Когда после неторопливой поездки к северной конечности парка, а потом снова к южной, она вдруг пожелала еще раз прокатиться по этому маршруту, чтобы кое-что обдумать. Водитель благоразумно потребовал у нее деньги, и она без возражений дала ему еще десятку. Они завершили второй круг, когда Присцилла дала шоферу адрес. Дом 616 по Восточной 74-й улице. Он отвез ее туда вскоре после часа ночи. Помог выгрузить багаж, высадил из машины и проводил до входной двери, которую она и открыла своим ключом. После этого он вернулся к своей машине и уехал. Полиция и журналисты предполагали, что убийца находился в ее квартире, поджидая ее прихода. Проник он туда, видимо, с помощью ключа, который горничная мисс Идз Маргарет Фомас держала в своей сумочке. Таким образом, к моменту появления в своем доме мисс Идз он уже должен был убить Маргарет и взять ее сумочку. Действовал он отнюдь не по специально разработанному плану. Он, конечно, рассчитывал добыть сумочку, не убивая служанку. Но, по-видимому, Маргарет узнала его. Она ведь служила у Присциллы давно и могла узнать любого, кто был знаком с хозяйкой. Я заполнил половину своего блокнота сведениями, которые сообщил нам в тот вечер Лон. Но, как мне казалось, сказанного было вполне достаточно для моего отчета. Проводив Лона, я вернулся в кабинет и нашел Вулфа сидящим с закрытыми глазами и опущенной на грудь головой. Не открывая глаз, он спросил, сколько времени, и, получив ответ, 10:30, проворчал. «Слишком поздно. Который теперь час в Венесуэле?» «О, Боже, откуда же я знаю?» Я направился к огромному глобусу, но патрон меня опередил. Он провел пальцем вдоль меридиана, начав у Квебека и закончив у экватора. «Несколько градусов к востоку. Я полагаю, разница в час». Он с разочарованным видом крутил глобус. Я решил, что это чистейшее мошенничество, и возмутился. «Вы сейчас пребываете где-то у самого Панамского канала», — сказал я. «Переплывите через океан и обратите свой взор на Галапагосские острова. Там сейчас только половина десятого». Вулф проигнорировал мои слова. «Возьми блокнот», — проворчал он. «Раз я взялся за это дело, так значит, взялся». Возможно, мое представление о вдовах сформировалось еще в раннем возрасте в Огайо на основе знакомства с личностью по имени Роули, которая жила от нас через улицу. С тех пор я, конечно, узнал еще немало вдов, но их образы уже не смогли стереть мои первоначальные представления, и поэтому я всегда получал некое подобие шока, когда встречал женщину, именующую себя вдовой, у которой еще были зубы, которая все время не бормотала себе под нос и могла ходить без палки. Миссис Сара Джеффи на вид не казалась вообще отягощенной какими бы то ни было недостатками. Возможно, она была более чем втрое моложе вдовы Роули, но это составляло не так уж и много. Ощутив вышеупомянутый шок, когда она впустила меня в квартиру, находящуюся на шестом этаже одного из домов Восточной 70-й улицы, я, бросив на нее внимательный взгляд, получил еще и второй. Хотя было всего лишь 10 часов приятного солнечного июньского утра, в ее прихожей уже висело мужское пальто, небрежно брошенное на спинку стула, а на полированном столике лежала мужская фетровая шляпа. Я сдержал свое удивление и лишь заметил про себя, в то время, когда она вводила меня в большую, роскошно обставленную гостиную, что, поскольку мой визит был заранее обговорен, можно было предположить, что вдова возьмет на себя труд привести все в надлежащий порядок. Когда, пройдя через гостиную, мы подошли к стоящему в эркере столу с двумя приборами, не могу сказать, чтобы я смутился, но все же почувствовал, что не совсем правильно проинструктирован. «Я была еще в постели, когда вы позвонили», — сказала она, беря ложку. «Я уверена, что вы уже позавтракали, но как насчет кофе? Садитесь. Нет, не туда, это место моего мужа». «Ольга!» — крикнула она довольно высоким голосом. «Кофейную чашку, пожалуйста». Дверь отворилась. С чашкой и блюдцем в руках в гостиную вошла женщина, по виду настоящая валькирия. «На подносе, моя милая», — сказала мисс Джеффи, и валькирия исчезла. Раньше, чем дверь успела закрыться, она влетела обратно в гостиную с чашкой и блюдцем, которые теперь уже стояли на подносе. Я был вынужден отступить в сторону, чтобы не быть раздавленным. Когда она вошла, я получил от хозяйки кофе и подошел к стулу с другой стороны. Она взяла ложку и отломила кусочек дыни. «Все в порядке», — сказала она, как бы одобряя меня. «Просто я немного сумасбродка, вот и все». Она раскрыла рот, откусила кусочек дыни, и вопрос о ее зубах, совершенно великолепных, отпал сам собой. Я сделал глоток кофе, едва ли приемлемого для человека, привыкшего к кухне фрица. «Вам известно, что мой муж умер?» — спросила она. Я кивнул. «Так я и поняла». Она взяла ложкой еще один кусочек дыни и отправила его в рот вслед за первым. «Он был майором запаса в войсках связи. В прошлом году, в один из мартовских дней, он, уезжая, оставил пальто и шляпу там, в холле. Я не стала их убирать из некоторого суеверия. И когда 3 месяца спустя получила извещение о том, что он убит, они все еще были там. И вот прошел год, пальто и шляпа висят по-прежнему. Мне становится плохо при взгляде на них, но убрать их я не могу». Она указала на место, где всегда сидел ее муж, и продолжала. «И от вида этого пустого стула я тоже больна. Разве вы не были удивлены, когда я сказала по телефону: давайте приходите? Мы же с вами совершенно не знакомы, и вдруг я с такой легкостью пригласила детектива, желающего задать мне какие-то вопросы, касающиеся этого убийства. Вам это не показалось странным?» «Может быть, и показалось», — уступил я ей, чтобы не показаться капризным. «Конечно же, вы были удивлены». Она опустила кусочек хлеба в щелку тостера и взяла в ложку еще кусочек дыни. «От всего этого я сделалась страшно нервной. Как-то однажды я решила бросить свое сумасбродство и придумала, как это сделать. Я решил обратиться к какому-нибудь мужчине с просьбой имитировать все так, как было прежде. Пусть бы он сидел со мной за завтраком на месте Джека, то есть на месте моего мужа. Тогда он смог бы забрать из холла эти ужасные пальто и шляпу. Но знаете что? Я сказал, что не знаю. Она доела свою дыню, вытащила поджаренный хлебец и помазала его маслом. И только после этого продолжила. Но такого мужчины, которого я могла бы попросить об этой услуге, не было. Никого из всех, которых я знаю, никто не смог бы понять меня. Но я окончательно и бесповоротно решила устроить все именно так. И сегодня утром, когда вы позвонили мне, я просто вся задрожала от ужаса. Погибла Присцилла. И я сказала себе, этот человек мне не знаком. Неважно, поймет ли он меня правильно или нет, но он все же может сесть и позавтракать вместе со мной, а потом унести эти пальто и шляпу. Она развела руками и округлила глаза. «А вы вообще-то слышали, что я вам говорила?» Мисс Джеффи неожиданно передразнила себя. «Я уверена, что вы уже позавтракали. Нет, не туда. Это место моего мужа. Я просто потеряла на какое-то мгновение контроль над собой. Вы считаете меня сумасбродкой?» Я встал, обошел вокруг стола, сел на стул справа от нее, взял салфетку, придвинул к себе тарелку, протянул руку и спросил: «Вы не передадите мне тост?» Она таращила на меня глаза добрых 3 секунды, прежде чем медленным движением протянуть руку с хлебцем. Рука ее была твердой. «Извините меня, — сказал я, — но мне, я полагаю, следует съесть этот тост, если вы хотите, конечно, довести вашу идею до конца. Так что если у вас есть еще и джем, мармелад или мед...» Она сразу же встала и вышла из гостиной через приоткрытую дверь. Очень скоро мисс Джеффи вернулась с набором банок на подносе. Я выбрал ту, на которой было написано «сливовый джем», и принялся за еду. Мисс Джеффи тем временем приготовила еще один тост. Намазала его маслом, откусила кусочек и налила нам по чашке кофе. Она съела весь тост без остатка, потом вновь заговорила. «А вы возьмете с собой пальто и шляпу?» «Конечно», —